Глава 53. Зануда. Хейли оглядывается, словно впервые видит пиццерию, в которую они пришли. Это всего в паре зданий от клиники, но они ни разу не обедали вне столовой. Сегодня Кэтрин не готова ничего обсуждать посреди толпы других врачей и медсестер. У них всех ужасно длинные уши, а ей необходим серьезный разговор. «Мы хотим набрать пару кило вместе, или нам нужно поболтать без греющей уши саванны?» — уточняет Хейли. «Поболтать», — кивает Кэтрин. «У меня есть новость, которую я никак не могу осознать, так что мне нужна подруга. Тогда заказываем одну пиццу на двоих». Она слишком долго все взвешивает и уже немного устала от собственных мыслей. Так и не сказала ничего Тому, потому что не решила сама, и с каждым днем это кажется все менее честным. Так можно дотянуть до слишком большого срока. Раньше казалось, что 23 недели беременности очень много, но вот у Кэтрин уже 7-я, а она до сих пор не может понять, что чувствует по этому поводу. Официант, принявший заказ, отходит от их стола, и Хейли перестает соблазнительно улыбаться ему и поворачивается с вопросительным взглядом. «Что случилось?» «Я беременна», — просто говорит Кэтрин, — «и не знаю, что с этим делать». «Ты?» — поднимает брови Хейли. «Ты незапланированно беременна?» «Понимаю, звучит странно». «Странно — это когда метеорит с неба падает, а твоя ситуация — просто предвестник апокалипсиса. Я пропустила инъекцию, потому что уехала с Томом в Корею». «Точно. Стоило догадаться. Это ведь тогда же, когда вы сделали парные татуировки, да?» Кэтрин невольно потирает предплечье, до сих пор не понимает, как Том ее на это уговорил. Она объясняла, что не против татуировок, но не на себе, и ему не стоит делать ничего такого в его состоянии, что никакая татуировка не будет безопасной, а потом он просто посмотрел на нее глазами кота из Шрека, и через пару часов у нее на коже появилась деталь пазла с сердцем внутри, и у него тоже. «Да», — кивает она, — «я немного забылась. С ума сойти». «Нет, ну сделать татуировку — это одно, она у тебя маленькая, но забеременеть? С другой стороны, это ведь тоже логично». «Почему?» — пытается уцепиться за ее мысль Кэтрин. «Ты замужем, и тебе уже 32. Твой муж хорошо зарабатывает, и вполне нормально, что вы можете позволить себе детей». «Но я же только в начале карьеры». «Как интересно!» — смеется Хейли. «Разве ты не задумываешься о другой профессии?» «Я даже выбрала, но это тем более сложно. Я думала учиться параллельно с работой, так безопаснее, и можно будет пойти на стажировку, если захочу, а не потому, что нужны деньги. А если рожу ребенка, я же не вытяну и работу, и обучение, и младенца». «Стой, я теряю мысль. Гибсон говорит, потянет вас двоих, так?» «Да, но и он же утверждает, что хочет, чтобы ты нашла себе мечту». «Причем здесь Том?» «При всем», — возмущенно морщится Хейли. «Кэтрин, ты потрясающая, но я в шоке, как можно выйти замуж, выиграть джекпот и продолжать думать, как одинокая женщина». «Я не...» «Ты сказала мужу о беременности?» «Нет, хочу сначала сама все решить». «Вот и я о чем. У тебя муж, который прямо говорит: положись на меня, займись мечтой, я все закрою. А ты ходишь и думаешь, как тебе в одиночку столько всего тянуть, будто его нет». Прокрутив в голове свои последние мысли, Кэтрин приходит в ужас от самой себя. Она и правда такая, не ценит все, что делает для нее Том. Он только и занимается, что решает проблемы жены, помогает найти мечту, о которой она даже не думала, покупает машину, закрывает ее студенческий кредит, просто чтобы ничто не держало ее в клинике. А сама Кэтрин в это время мало того, что продолжает считать, будто тянет все в одиночку, так еще и не погружает его в главные события своей жизни. И рассчитывает только на себя, словно Тома и всего, что он принес в их отношения, не существует. «Я идиотка», — закрывает лицо руками Кэтрин. «Нет, ты просто очень современная женщина», — смеется Хейли. И сильно обожглась. «Как ты это делаешь? Буквально пара слов, и ты видишь то, что я не замечаю месяцами». Тот же вопрос, знаешь ли. Как ты это делаешь? Просто встречаешь пациента и меняешь всю свою жизнь. Кстати, как у Гибсона с его изобретением? Все получилось. Кэтрин чувствует прилив гордости за Тома. Я до конца не верила, пока не увидела сама. Он и правда гений. Интересно, какой ребенок у них получится? Будет ли он ярким и талантливым, как Том, или спокойным и рассудительным, как она? Лучше бы, как Том. Ее рассудительность — довольно сомнительный бонус. Порой Кэтрин кажется, что она глупая. Потеряла контроль, позволила эмоциям действовать вместо нее, и неважно, хорошие они были или плохие. К тому же после нескольких месяцев строгой ревизии Жасмин, нужно признать, она становится хуже, как врач. Ни один пациент за это время не умер от повышения дозировки, а Салливана оно так и вовсе спасает. Но каждый раз, когда Кэтрин рассчитывает, рука не поднимается сделать это самой. И что теперь? Ей все время нужна ревизия? Какой тогда из нее врач? «А ты сама хочешь детей?» — вдруг спрашивает Хейли. «Прости, что мы так переключаемся. Я только что об этом подумала. Я уговаривала тебя пойти на большой шаг, а сама не спросила. Хочу. Дело ведь не в том, что я вообще не хочу детей. Мы с Томом это обсуждали и даже думали, как будем их растить. Вопрос скорее, готова ли я сейчас. Эта беременность совершенно не вовремя». «Мне кажется, никакая незапланированная беременность вовремя не бывает. Ты же рассчитываешь на будущее, не представляя в нем ребенка. Вот и кажется, что все планы рухнут. У Тома еще идет терапия. Я надеялась, что до детей он выйдет в ремиссию». «Понимаю», — мрачнеет Хейли. «И как его прогресс?» «Он говорит, что все нормально, но я боюсь, что Жасмин будет повышать дозировку, и это навредит. И побочки. Сама знаешь, какими неприятными они бывают. Даже еду в него впихиваю». «Жасмин знает, что делает. Мы можем не любить ее характер, но невозможно не признать. Врач она фантастический. Наверное, ей даже не стоило идти в заведующее. Недавно опять разносила резидентов в пух и прах. Кто-то потом рыдал в туалете». «Я тоже на это надеюсь», — признается Кэтрин. И Том в нее верит. «У Себа на все один ответ. Они долбоёбы», — разводит руками Гэри. «Но он всегда найдет человека, которого можно обвинить во всем, обматерить и заставить переделывать даже ту работу, сделанную самим Себом». Том заходится кашлем, пока смеется, и Кэтрин аккуратно кладет руку ему на грудь. Это движение для них стало традицией. Когда приступ заканчивается, он с благодарностью целует ее в висок и прижимает ближе к себе. «Классический макрори. Одна штука», — замечает Пайпер, поднося ко рту чашку с чаем. «У нас на работе тоже такой есть. Он практически положил прот, повернулся к соседу и заорал: „Ты чего натворил?“» «Кейт, а у тебя там как?» — поворачивается к ней Гэри. «Начальница перестала лютовать?» «Только во вкус вошла», — отмахивается она. «Недавно спросила у резидента: „Если это лучшее, на что ты способен, можешь взять лучшее из способностей кого-нибудь еще. Дашь мне ее в офис на пару дней, а то мои жалуются, что я стал жесткий. „Забери ее навсегда», — с готовностью предлагает Кэтрин. «Я тебе еще приплачу». Они давно не собирались, и сейчас этот обед вчетвером дарит приятное ощущение дома. Только Том сегодня особенно тихий. Он словно пристально наблюдает за их разговором, однако сам почти не встревает. Но каждый раз, когда Кэтрин поворачивается, пытаясь понять, что не так, муж успокаивающе гладит ее, словно говоря: «Все хорошо». «Братишка, я слышал, ты наорал на Леона», — произносит Гэри. «Пусть не драматизирует. Я на него не орал», — усмехается Том. «Сказал завалить. Вот тебе и весь ур». «Круто. А он что? Не разговаривает со мной с того дня? Охеренно. Просто глоток свежего воздуха». «Ты сказал Леону Гамильтону завалить?» Пайпер смотрит на Тома со смесью ужаса и восхищения. «Ага. Давно ему так не говорили, правда?» «Да чего ты, он не прямо страшный», — поворачивается к ней Гэри. «Не был бы он моим братом, ты бы его вот так вот...» — Пайпер ломает в воздухе воображаемые спагетти. верно?» Кэтрин напрягается. Том не рассказывал ей об этой ссоре. «Странно, обычно они обсуждают все, что происходит в офисе, а тут такое дело и ни слова. Может, это было тогда, когда он лег спать посреди дня?» Да, они обедали, и он был в хорошем настроении, но когда Кэтрин вернулась с работы, то нашла мужа в постели, только что проснувшимся и злым, как сам дьявол. Еще бы, он тогда не то что рассказать о ссоре с Леоном, вообще едва мог говорить. Пазл встает на свое место. Наблюдая за Пайпер, Кэтрин все пытается понять, удастся ли ей сделать то же самое. Сменить работу, прийти куда-то на стажировку совершенно без опыта, но все равно получить должность и даже начать движение по карьерной лестнице. Том говорил, что игровая индустрия — это место для быстрых взлетов, и важнее не продвинуться, а зацепиться на новой должности. Но почему-то есть уверенность, что у Пайпер все получится. Они с Гэри похожи даже повадками, с ними обоими уютно и весело, как с друзьями детства, которые иногда заглядывают обменяться новостями и сплетнями. Правда, сейчас у Кэтрин из головы не выходит единственная мысль. Пайпер однажды уволилась из Fellow Hand в никуда. Вышла на стажировку, доверилась Гэри и позволила ему закрывать все финансовые вопросы, пока она ищет себя. Для этого надо быть очень смелой. Кэтрин смотрит на нее и представляет, сможет ли уйти с работы, чтобы заняться собой и ребенком. Наверное, у нее не так много выбора. С ее беременностью это наилучший выход. Учиться, спокойно родить и уже потом присматривать какие-то возможности применить новые знания. А если она сейчас останется? В конце концов, это сохранит доход, страховку. Можно будет родить прямо на работе. Скорее всего, так и случится. Правда, в этом случае она посидит дома не месяц-два, как хочется, а 3 дня. После придется решать вопрос с няней, стать работающей мамой и сойти с ума от попыток разорваться между материнством и врачебной деятельностью. Нет, Кэтрин не хочет этого ни себе, ни своему ребенку. Том встревоженно сжимает ее руку, и теперь наступает ее очередь расслабленно улыбаться, чтобы показать ему, что все в порядке. Нет, нужно собраться. Завтра Кэтрин поговорит с Жасмин о своем уходе, а потом вернется домой и признается мужу и в том, что решила сменить работу и в беременности. Идеальный для них момент. Останется только одно — достичь ремиссии, и тогда они, наконец, будут просто счастливы. К вечеру Гэри и Пайпер собираются домой, но Том словно не хочет их отпускать. Он задерживает их в дверях, напоследок заваливая Гэри вопросами о всяких мелочах. Кэтрин собирает чашки и относит их на кухню, чтобы поставить в мойку. «Ладно, Пайпер, беги, запускай машину», — командует Гэри из-за перегородки. «Слушай, ты уверен, что не хочешь поговорить с Леоном? Конечно, он меня самого бесит, но брат же...» «Пусть остынет и подумает о своем поведении», — жестко отвечает Том. «Заигрался в директора». «Дело твое. Ну все, давай». «Братишка», — зовет Том, — «я люблю тебя». Наступает короткая пауза, за которой следует тихий смех Гэри. «Я тоже люблю тебя, тыковка. Только ты так не пугай».